Аннотация. Герои новой книги Валерии Тонг-Куонг переживают не лучшие времена. Учительница Мариетта разочаровалась в своем муже, а дети в классе откровенно над ней издеваются. Секретарша Милли мучается от одиночества и чувствует себя ненужной. Верзила мистер Майк, бывший военный, дезертировал из армии и стал бродягой. Нужно, чтобы кто-то вытянул их из трясины неудач и неприятностей. И, чудо, в их жизни появляется господин Жан, владелец необычной мастерской чудес. Его работа — помогать тем, кто отчаялся. Кто он, волшебник? Чудак-альтруист? И да, и нет. У господина Жана своя история, которая многое объясняет.